Глава 4. Самовнушение. Способы воздействия на подсознание. Третий шаг к богатству. Термин «самовнушение» относится ко всем видам внушения и самоуправляемого возбуждения сознания посредством воздействия на 5 органов чувств. Самовнушение – своеобразный центр связи между сознанием и подсознанием. При помощи самовнушения – доминирующие мысли, которым человек позволяет оставаться в сознании, неважно позитивные или негативные, проникают в подсознание и влияют на него. Природа так устроила человека, что он способен контролировать весь материал, проникающий в подсознание через посредство 5 органов чувств. Однако это не означает, что человек всегда осуществляет такой контроль. Точнее сказать, этого не происходит в огромном большинстве случаев, поэтому так много людей, живущих в нищете. Вспомните, говоря о подсознании, я сравнил идеи с прорастающими семенами. Если грядка не засеяна семенами культурных растений, она покрывается всходами сорняков. Самовнушение – центр контроля, с помощью которого человек по своей воле может засеять желательными для него мыслями сад своего подсознания. Как увидеть и ощутить деньги из будущего? В одной из 6 вышеприведенных инструкций вам предписывалось дважды в день читать вслух собственное письменное заявление о желании иметь деньги и о том, что вы способны увидеть и почувствовать себя их владельцем. Следуя этой инструкции, вы напрямую связываете предмет желания с подсознанием при помощи абсолютной веры и убежденности. Повторение формирует мыслительные рефлексы, благоприятные для ваших усилий превратить желание в его денежный эквивалент. Прежде чем идти дальше, внимательно перечитайте 6 инструкций из главы 2. Продолжайте читать книгу. Дочитав до главы 7, тщательно изучите 4 инструкции по организации группы управления сознанием. Сравнивая 2 набора советов с материалом этой главы, вы увидите, что они основаны на принципе самовнушения. Помните, что одно лишь произнесение вслух заклинания, с помощью которого вы формируете мышление в категориях денег, не подкрепленное чувством, не принесет результата. Ваше подсознание принимает как руководство к действию только мысли, насыщенные чувствами и эмоциями. Принцип повторения предлагается почти в каждой главе, и непонимание его основ — главная причина неудач в практике самовнушения. Обычные слова, не подкрепленные чувством, не действуют на подсознание. Вы не достигнете желаемого результата, пока не научитесь входить в свое подсознание с мыслями или словами, подкрепленными чувством и верой. Не падайте духом, если вначале вам не удастся контролировать и направлять ваши чувства. Вы не сможете обмануть себя, даже если захотите это сделать. Все имеет свою цену. И плата за способность влиять на подсознание, ваше постоянство и настойчивость. Вы, и только вы можете решить, заслуживает ли цель мышления в категориях денег той цены, которую вы вкладываете в ваши усилия. Как укрепить силу концентрации? Для правильного выполнения инструкций, содержащихся в предыдущей главе, вам надо научиться концентрировать внимание. Вспомним 6 принципов. Первый из них гласит: определите точное количество денег, которые вы хотели бы иметь. Как это сделать? Закройте глаза и фиксируйте сознание на определенной сумме денег, пока они не появятся перед вами, как если бы существовали на самом деле. Выполняйте это упражнение по меньшей мере один раз в день, после чего переходите к следующим инструкциям, изложенным в главе 3 «Вера». Вот очень важный факт. Подсознание воспринимает приказы, отданные в духе абсолютной убежденности, и действует на основании этих приказов, хотя их часто приходится повторять снова и снова, прежде чем они получают правильное истолкование. Памятуя об этом, попробуйте проделать с вашим подсознанием такой фокус. Заставьте его поверить, что вы обязаны получить сумму денег, визуализированную сознанием, что деньги просто отложены до востребования, что подсознание должно дать вам практические планы обретения денег, которые на самом деле уже принадлежат вам. Речь идет о продаже вашего времени, труда или услуг в обмен на деньги, которые вы визуализируете. Думайте о ваших деньгах, требуя и ожидая, чтобы подсознание составило план или планы, в которых вы нуждаетесь. Вам остается только быть наготове. Вероятно, план явится вам как вспышка. Иногда это называют шестым чувством или вдохновением. Отнеситесь к этому с уважением и немедленно беритесь за дело. В инструкции сказано: составьте четкий план достижения желаемого и начинайте действовать немедленно, независимо от того, готовы вы реализовать свой план или нет. Вы должны точно следовать этому указанию. Не доверяйте рассудку составления плана. Рассудок часто бывает ленив, и если вы будете целиком полагаться на него, он может разочаровать вас. При визуализации денег с закрытыми глазами в то же самое время наблюдайте за собой, оказывающим услуги или занимающимся торговыми операциями. Словом, занимайтесь той деятельностью, которая принесет вам желаемые деньги. Это важно. 6 шагов к стимуляции подсознания. Теперь подведем итог, объединив 6 пунктов инструкции из главы 2 с принципами, изложенными в этой главе. Первое. Уединитесь в спокойном месте, лучше всего вечером в постели. Закройте глаза и повторяйте вслух, слыша собственные слова, написанные вами заявление о количестве денег, которые вы хотите иметь, и сроки их получения. Описывайте также товары или услуги, которые вы намереваетесь предложить в обмен на деньги. Представляйте, что деньги уже находятся в вашем распоряжении. К примеру, вы хотите иметь 50 тысяч долларов к 1 января 2010 года и намерены получить эти деньги в обмен на услуги продавца. Ваше письменное заявление должно выглядеть примерно так. К 1 января 2010 года я должен иметь в своем распоряжении 50 тысяч долларов, которые постепенно станут моей собственностью в течение указанного срока. В обмен на эти деньги я буду максимально эффективно, разнообразно и качественно осуществлять торговлю в качестве продавца. Опишите, чем вы собираетесь торговать или какие услуги предоставлять. Я верю, что буду иметь эти деньги в моем распоряжении. Моя вера так сильна, что я сейчас вижу их воочию. Я держу их в руках. Они ждут меня и будут поступать ко мне постоянно, по мере того, как я буду зарабатывать их. Я жду плана получения этих денег и буду следовать этому плану, когда он появится. Второе. Повторяйте эту программу утром и вечером, пока не увидите воочию то количество денег, которые собираетесь накопить. Третье. Поместите листок с вашим письменным заявлением на видном месте, чтобы видеть его каждый раз, когда вы будете выполнять упражнение, пока не заучите его наизусть. Помните, что вы применяете принцип самовнушения с целью передачи приказов вашему подсознанию. Помните также, что ваше подсознание подчиняется лишь приказам, насыщенным верой и эмоциями. Вера — самое сильное и продуктивное из всех чувств, поэтому учитывайте инструкции, предлагаемые в главе 3 «Вера». На первый взгляд эти инструкции могут показаться абстрактными. Пусть это вас не беспокоит. Следуйте им, какими бы абстрактными и непрактичными они ни казались. Если вы будете соблюдать дух и букву инструкций, скоро наступит время, когда перед вами распахнется новая вселенная. Секрет психической силы. Скептицизм по отношению к любым новым идеям характерен для людей. Но если вы будете следовать рекомендациям этой книги, ваш скептицизм вскоре сменится убежденностью, а затем превратится в абсолютную веру. Многие философы утверждали, что человек является хозяином своей земной судьбы. Но большинство из них не могли объяснить, почему это так. Причина того, что человек может оказывать решающее влияние на свою судьбу и особенно финансовое положение, подробно объяснена в этой главе. Человек может властвовать над собой и своим окружением, потому что он обладает силой воздействия на свое подсознание. Процесс превращения желания в деньги невозможен без самовнушения, как посредника, подключающего нас к подсознанию и позволяющего воздействовать на него. Другие принципы — просто инструменты для самовнушения. Когда вы дочитаете книгу, вернитесь к этой главе и следуйте духу и букве этой инструкции. Читайте всю главу вслух каждый вечер, пока к вам не придет твердое убеждение, что самовнушение работает и совершит для вас все, ради чего вы к нему обращаетесь. Читая, подчеркивайте карандашом каждое предложение, которое производит на вас благоприятное впечатление. Выполняйте эту инструкцию буквально, и перед вами откроется путь к полному пониманию и овладению принципами успеха.